заслушивая начальников инспекционных групп и анализируя предоставляемые штабом проверки результаты служебной деятельности, я все больше и больше охреневал от того бардака, который удалось раскопать за неполную неделю. И ведь наверняка много чего пропустили. Ну да ладно, после доклада начальников инспекционных групп я сегодня тоже потыкаю палкой в это осиное гнездо. Те пусть докладывают результаты проверки служебной деятельности, а я потом о своем, наболевшем. К обеду зал заседания администрации области с количеством посадочных мест, на глазок около 600, был заполнен под завязку приглашенные сотрудники 50 отделов милиции, прокуратуры и управления службы безопасности Самарской области рассаживались на заранее выделенные места ближе к трибуне. Рядовые члены инспекции были определены на галерку. Руководящий состав инспекции расположился в президиуме. Мне было предоставлено почетное место в центре стола президиума между главой администрации области и начальником инспекции, начальником бывшего второго управления КГБ СССР. Видок у меня был еще тот, колоритнее не бывает, левая рука подвязана косынкой, на голове, вдоль царапины от пули над ухом, выстрижена полоса волос и заклеена лейкопластырем. Пришлось надеть затемненные очки, чтобы скрыть синяки под глазами от удара по лбу бандитской пули. За прошедший месяц от нервотрепки и 20-часового рабочего дня щеки у меня подтянулись и даже глаза уже не выглядывали как из амбразуры. Все-таки 15 килограмм веса минус — это очень неплохо. Разбор полетов проходил по заранее режиссированному плану. Первым озвучивал свой доклад начальник инспекционной группы от центрального аппарата МВД. Вскрытые при проверке существенные недостатки в работе были сгруппированы в разделы по видам деятельности отделов и отделений Министерства внутренних дел области и районов с указанием особо отличившихся отделов милиции и фамилии ответственных должностных лиц. Основной упор делался на увеличении количества нераскрытых преступлений, наличие висяков, анализ роста преступности, деятельности ГАИ по снижению аварийности на дорогах и работе ОПХС по предупреждению преступлений против государственной собственности. Поднимались и рассматривались проблемные вопросы деятельности отделов милиции, их штатной укомплектованности, обеспеченности материальными средствами, организации служебного делопроизводства. В общем, стандартный разбор полетов усыпил многих, за исключением начальников, чьи фамилии назывались по ходу разбора. Доклады по проверке органов прокуратуры и службы безопасности планировалось заслушать по месту расположения указанных организаций, ввиду особенностей и секретности их работы. Краем уха, слушая доклад, я разглядывал прибывших на разбор товарищей. Народ слушал доклад с деланным вниманием, но явным равнодушием. Сидящие в первых рядах показательно делали вид, что конспектируют речь докладчика, далее в глубину зала глаза стекленели, а морды каменели. Ряд товарищей откровенно спали, даже не пытаясь вставить спички в глаза. Напротив меня, в первом ряду сидел колоритнейший кадр, небольшого роста, мордостенький, с охватом талии под 65-й размер. Застегнутый на все пуговицы китель, казалось, трещал и топорщился по всем швам. Насчет мордостенького я даже поскромничал, щеки начинались вокруг глаз и аккуратными складочками лежали на погонах полковника милиции. Подбородок чем-то смахивал на зоб бегемота и, плавно минуя шею, переходил в объемистый живот. Пишущая ручка в пухлых сосисочных пальцах жила своей жизнью, выводя непонятные абрисы в ежедневнике, удобно расположившимся немного ниже подбородка. Что он там шарш на меня что ли рисует? Офицеры, чьи фамилии озвучивал докладчик, вставали по стойке смирно и после разрешающего указания докладчика садились на место, немного оживляя ход доклада. На удивление дошла и очередь и до мордостенького. Услышав свою фамилию, он сразу и не понял, что речь идет про него, растерянно лупая осоловелыми глазенками. Лишь когда министр внутренних дел области, сидящий рядом со мной, прошипел «Кутяпов», тот судорожно вздрогнул и попытался резко вскочить с места. Резвостью такая туша явно не отличалась. Ежедневник, спружинив от брюха, улетел к столу президиума. Седалище, застрявшее между подлокотниками, с треском вырвалось на свободу. Несмотря на вставшие по стойке смирно тело, брюхо и подбородок самостоятельно колыхались еще пару секунд. Стоя, колоритность товарища еще больше возросла. Брюхо начиналось от паха и напоминало нижней частью выросшую спереди задницу. Степень зеркальной болезни определить было невозможно, скорее всего, зеркало здесь уже бесполезно. Китель в районе пуговиц натянулся еще сильнее, угрожая выпустить содержимое на свободу. Щеки, взмахнув брылями, шлепнулись обратно на плечи, чуть-чуть не достав до полковничьих звезд на погонах. Цвет физиономии товарища медленно, но уверенно краснел от натуги. Это тело оказалось начальником управления ГАИ города Тольятти полковником милиции Кутяповым Григорием Тарасовичем. Пропыхтев осипшим голосом, что-то на вроде «служу Российской Федерации», Кутяпов попытался ослабить узел галстука, затянутый под несколькими слоями подбородков, и по разрешающему кивку главмента области со скрипом туго ввинтился между подлокотников на свое место. «Вот ты какой, северный олень, на ловца и зверь бежит!» Я пролистнул справочку, подготовленную персонально для меня, и мысленно радостно потер руки. «Про тебя у меня много наинтереснейшей информации имеется». К моему изумлению, управление ГАИ города Тольятти под руководством бравого полковника отличилось в снижении показателей аварийности на дорогах за 91 год. Общее впечатление по результатам инспекции удручало своей тоскливой безнадежностью. Все плохо. Техники нет, бензина нет, денег на зарплату сотрудникам нет, коммунальные услуги не оплачиваются с января 90 года. Уровень преступности по области вырос за прошлый год вдвое по сравнению с предыдущим годом и в пятеро по сравнению с эталонным 85-м годом, и также вдвое выросло количество нераскрытых дел. Самый большой рост количества преступлений, грабежи и кражи, повысилось на 30% количество убийств и тяжких телесных преступлений, особенно на бытовой почве. А вот количество преступлений против государственной собственности наоборот сократилось на 50%. Есть повод поразмышлять, тем более информации к размышлению мне органами службы безопасности подкинуто предостаточно. Начальник инспекции подвел итоги своего выступления и озвучил распределение мест отделов милиции области в виде большой таблицы 2 на 2 метра с звучным заголовком «Результаты оперативно, профилактических и плановых мероприятий по итогам 91 года». С выставлением оценок по всем видам служебной деятельности каждого отдела милиции, а также общей оценкой и местом в итоговой строке, такой вид представления информации еще не получил широкого распространения. Выставленная на обозрение таблица всколыхнула зал. Многие заинтересованно зашушукались, обсуждая с соседями свои оценки и итоговые места в общем рейтинге. Дождавшись, когда взбудораженный зал слегка утихнет, начальник комиссии по моему знаку представил мне слово для выступления. «Уважаемые товарищи, слово предоставляется президенту Российской Федерации Ельцину Борису Николаевичу». Я встал, дождался, когда смолкнут бурные и продолжительные, вышел из-за стола и на ходу, негромко, но торжественно пропел первую строку милицейского гимна. «Наша служба опасна и трудна». Подойдя к плакату, я заложил руки за спину и, слегка покачиваясь взад-вперед, повысил голос, и на первый взгляд как будто не видна. В зале за моей спиной кто-то нервно хохотнул. Резко повернувшись кругом, я жестко рубанул с плеча. На второй взгляд тоже не видна. На такую работу, махнул я рукой в сторону плаката, и смотреть-то тошно. Профилактика преступлений, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, количество обращений граждан в отделы милиции, преступность в общественных местах, незаконный оборот наркотических веществ. Зачитал я несколько заголовков столбцов таблицы и спросил: «Вот это результаты вашей работы?» Выделил я ударением слово «это», сделал паузу и осмотрел притихший зал. «Согласен, в какой-то мере это МММ часть вашей работы, выраженная в цифрах и процентах по сравнению с предыдущим годом или периодом. В каждом отделе милиции где-то рост, где-то снижение отдельных показателей, чуть-чуть критики и самокритики, и с чистой совестью работаем дальше. Так?» Помолчал, вглядываясь в глаза и лица сидящих в зале. Часть присутствующих смело, кто-то нагло и ехидно, отдельные со скрытой усмешкой смотрели на меня. «Ну-ну, посмейтесь, я следом похохочу немного попозже. Вот не стыкуется у меня», я ткнул пальцем в таблицу, «снижение количества обращений граждан и профилактика правонарушений с ростом убийств, грабежей, разбойных нападений и краж. А эти две колонки», я продолжал ковырять плакат пальцем, «рост административных правонарушений и снижение аварийности на дорогах в заводском районе города Тольятти радуют взгляд своей согласованностью, лишь непонятно мне, почему добрые дяди-гаишники вместо штрафов выписывают предупреждения и грозят пальчиком «ай, я, яй». Подойдя к краю сцены, я остановился напротив бравого гаишника. «Полковник Кутяпов, подымитесь сюда на сцену». Недоумевающий начальник управления ГАИ города Тольятти выдавил себя из кресла и, тяжело отдуваясь, пустился в путь. С трудом преодолев 4 ступеньки, ведущие на сцену, Кутяпов встал на указанное мной место лицом к залу. Аварий в два раза меньше прошлого года, подошел я снова к таблице, штрафов меньше в 4 раза. Не статистика, песня. Полковник приободрился и попытался приосаниться, не уловив иронию в моем представлении. Зарплата полковника, я подобрался к Кутяпову вплотную, 600 рублей в месяц, в должности 2 года, на сберкнижке товарища 44 тысячи рублей, на сберкнижке жены еще 15 тысяч. За 20 лет работы от лейтенанта до полковника его заработок составил, я бросил взгляд в справку, чуть более 70 тысяч рублей. Живет семья полковника в 4-комнатной квартире, в собственности. Дача с домиком 200 метров квадратных, стоимостью на глазок 20 тысяч, оформленная на супругу. Автомобиль ВАЗ-061 1990 года выпуска, у жены ВАЗ и у сына ВАЗ, 09, у отца полковника, пенсионера тоже ВАЗ, у тестя для разнообразия Волга ГАЗ-24. Откуда дровишки? Подойдя нос к носу, вызверился я на полковника. Натужная краснота гаишника сменилась бледностью, пот выступил на блестевшей залысине, руки зажили самостоятельной жизнью, теребя кант на галифе. «Да как вы сме!» — всхлипнул, подавившись воздухом полковник. «Я непорочно, безупречно!» И, срываясь на виск, выкрикнул: «Не обязан никому отчитываться. У нас презумпция!» Попытавшись принять независимый вид, выплеснул из себя, брызгая слюной: «Я адвоката требую. У меня жена тоже хорошо зарабатывает и бабушка, наследство. Вот». Сочинив на ходу отмазку, торжественно уставился на меня Кутяпов, под нервные смешки из зала. «А у меня совсем другая информация. Совместной, негласной проверкой сотрудников инспекции МВД России, службы безопасности и Генеральной прокуратуры выявлены факты круговой поруки и коррупции в организованной преступной группировке, созданной на базе управления и отдельного батальона ГАИ города Тольятти. Банда в 500 рыл живет и здравствует при попустительстве и прямом участии руководства МВД и прокуратуры города. Такой вот нелегальный прейскурант имеется у каждого сотрудника ГАИ. Управление автомобилем в нетрезвом виде, штраф 100 рублей или прокол штрафного талона с лишением прав. Управление автомобилем без документов, штраф 50 рублей или штраф стенка в ГАИ до выяснения, превышение скорости, штраф 10 рублей или прокол штрафного талона. Далее более взрослые цифры. Постановка на учет краденных автомобилей, без документов, оплата 1000 рублей, выдача блатного номера 500 рублей, талон техосмотра, в том числе на новые автомобили, выкатывающиеся с завода, 50 рублей. Перелистнув пару страниц доклада, я озвучил еще одну статью дохода бравых гаишников. Каждый сотрудник ГАИ еженедельно, в рамках подчиненности, несет в клювике 70% добычи, что стимулирует личный состав НУКа очень активному вскрытию правонарушения и изысканию дополнительных источников нелегального дохода. Я даже больше скажу, каждому сотруднику ГАИ на утреннем разводе дается план сдачи налогов в цифрах. Понимаешь, у каждого тольяттинского бандита есть личный гаишник на зарплате, который прикрывает их беспредельную наглость на дорогах, попутно загоняя пострадавших в авариях граждан, кого в финансовую кабалу, а кого и в гроб. Напряжение в зале и в президиуме достигло наивысшей точки накала. Глава Самарской области катал желваками и искоса переглядывался с прокурором и министром внутренних дел. Веселимся дальше. Выстроена строгая иерархия отката. Для непонятливых – выплаты дани, от рядового патрульного до министра внутренних дел области и выше. Генерал милиции Иваньков судорожно дернулся за столом президиума и с треском сломал шариковую ручку. Я покачал головой, оглянувшись на шум в президиуме. «Берегите концтовары, они вам еще пригодятся», и припечатался всей пролетарской ненавистью. Цепочка тянется в главное управление ГАИ в Москву, поэтому в составе инспекции нет их представителей. Сделаем сюрприз высоким покровителем местных шакалов, а товарищи, прервавшись на минуту, я подал заранее согласованный знак исполняющему обязанности начальника охраны, и по его команде в зал запустили 3 сотрудников МВД и с главкой представителя прокуратуры. Подойдя к сцене, один из присутствующих представился мне: «Старший лейтенант милиции Куропаткин, разрешите вручить ордер на арест полковника Кутяпова». «Действуйте, товарищ старший лейтенант», повернувшись к опешившему от таких жизненных перипетий главгаишнику Тольятти, «вот вам и законность без всякого самоуправства. Адвоката вам суд назначит, радуйтесь». Ознакомившись с ордером на арест, Кутяпов потерянно оглянулся на своего начальника, старательно отводящего глаза в сторону. «Уведите эту мразь», — не выдержал я, подхватив с двух сторон Кутяпова под руки. Наряд милиции сопроводил его к выходу. Из глубины зала донеслись невнятные выкрики. «Театр, цирк, фарс, весь мир театр, а мы лишь в нем актеры, не слыхали?» — озвучил я всплывшую в памяти знакомую цитату. «Но одни живут, проигрывая свои роли, некоторые играют за себя и за других, думая, что живут, третьи сценарии пишут, четвертые дивиденды собирают, а кто-то заигрался до потери берегов. Но я еще не закончил, у меня есть еще, что сказать вам, дорогие мои сберегатели покоя российских граждан. Как вам такой сюжет? Шайка преступников в составе сына начальника отдела внутренних дел промышленного района города Самары, сына прокурора этого же района и сынка начальника облпотребсоюза Самарской области, 30 августа 90 года насиловала на детской площадке гражданку Н. Житель Самары гражданин Липатов Николай Сергеевич вступился за пострадавшую и в результате драки нанес легкие телесные повреждения насильникам, сломал нос ментовскому сынку и выбил два зуба прокурорскому. Вызванный бдительными гражданами наряд милиции задержал преступников, правдоборца и доставил вместе с пострадавшей в дежурную часть промышленного района. А дальше самое интересное. В книге учета преступлений записан только гражданин Липатов, привлеченный уже за злостное хулиганство, с нанесением тяжких телесных повреждений добропорядочным прохожим. Сынки были отпущены с извинениями уже через час. Пострадавшая, заявление на изнасилование как бы и не писала, она свидетельствовала впоследствии против Липатова. За свой ущерб получила компенсацию, аж цветной телевизор «Рубин». За лжесвидетельство еще получит, по полной. Ну, дело не в телевизоре, каждый свою честь оценивает самостоятельно. А вот Липатов получил отбитые почки, разрыв селезенки, при неудачном падении с нар в камере предварительного заключения и 8 лет строгого режима. Сидит до сих пор. Папы этих сынков вместе с судьей и главой администрации этого же района еженедельно посещают сауну с девочками. А мальчики дальше развлекаются. В октябре человека сбили насмерть на пешеходном переходе, на скорости 90 км в час, но так как пешеход от удара отлетел на 30 метров вперед, то и сам виноват оказался, нечего дорогу в неположенных местах переходить. Верно, товарищи, но кутяповские подельники пошли еще дальше. В протоколе написали, что пострадавший был пьяный, сам бросился под колеса, а судмедэксперт промышленного отдела милиции влил в него бутылку водки для достоверности и исключения всяческих сомнений. Я оглядел притихший зал, сжал до хруста кулаки, подошел к краю сцены, еле сдерживаясь от желания всех рвать и крушить все, что попадется. Постоял минуту, успокаиваясь, и тихо произнес: «Это как?» Спустился в зал и пошел вдоль первого ряда. Охрана ринулась за мной, но я остановил ее взмахом руки. «Вот он, полковник Ступин, начальник РОВ промышленного района. Фотографии этой сволоты я заранее рассмотрел». Подойдя к нему, я остановился, вдохнул воздуха и зарычал. «Это как?» Ступин упер взгляд в пол, съежился в кресле и вцепился побелевшими пальцами в подлокотники. По сравнению с предыдущим, так сказать, коллегой, Ступин был полной противоположностью. Подтянутый, среднего роста брюнет, брутальной, яркой внешности, так и напрашивающийся на плакат «Моя милиция моя бережет, только вот не бережет». «В глаза смотри», – прошипел я. Рядом сидящие соседи вздрогнули. Ступин быстро мазнул взглядом вверх и снова уткнулся в пол. «Встать!» – рявкнул я, вздергивая здоровой рукой за грудки полковника, отрывая его от кресла. Ступин потяжелел, обвис и рухнул обратно в кресло. «Сомлел бедняга, кисейная барышня, тля!» Я оглянулся, не успел найти взглядом начальника охраны, как в зал пропустили еще один наряд милиции, те торопливым шагом подбежали ко мне. «Держите эту тварь, ордер представите ему после, как очнется». С трудом разжал я сведенную судорогой кисть руки. Сгрузив Ступина в руки наряду милиции, я прошел дальше вдоль первого ряда кресел и, резко развернувшись, быстро поднялся по ступеням на сцену. Цирк уехал, клоуны остались, подзадорил я зал. В ответ тишина, ни одного протестного писка. Взгляды сидящих в зале угрюмые, испуганные, тревожные, злорадные, торжествующие, негодующие воткнулись в меня. «Хватит цирка, или продолжим?» Сзади раздался скрип отодвигаемого стула. Министр внутренних дел области прокашлялся и подал голос. «Борис Николаевич, я инициирую расследование, и мы тщательнейшим образом изучим возможные факты злоупотребления и правонарушений. Все виновные будут привлечены к ответственности. По делу Липатова материалы будут направлены на доследственную проверку. Если факты подтвердятся, то дело будет передано в суд для изменения меры пресечения. Бла-бла-бла, перебил я генерала, изменение меры пресечения. Невиновный, без всяких сомнений, человек сидит, а они изучать что-то будут. Я тяжело вздохнул. Меня знаете, что удивляет в вашей братии, повернулся я к министру, умение много говорить, правильными, умными, красивыми, я бы даже сказал юридически выверенными словами ни о чем. Поражает умение ваших подчиненных предъявить любому человеку обвинение на пустом месте, при отсутствии всяких доказательств, их талант подвести впоследствии обвиняемого в преступлении под требуемую статью, нужную прокурору, следователю, судье и прочим, влиятельным и необходимым для них людям, в качестве защиты себя и своих родственников, мести, закрытия висяков и просто от говнистости характера. Вас прет от осознания своей ущербности и одновременно осознания себя вершителем судеб, зависящим от вас людей. Знаете, как можно назвать должностных лиц, составляющих цепочку расследования преступления, от факта его регистрации до решения суда, на примере дела Липатова? Послушав настороженную тишину, в ответ я выдал свою интерпретацию этого процесса. Я бы назвал их организованной преступной бандой в составе от начальника отдела милиции, прокурора и судьи до адвокатов, помогающих следствию, следователей, экспертов и прочих выколачивающих или обеспечивающих, руками сидящих в СИЗО уголовников, чистосердечное признание, а всех, наблюдающих со стороны, ваших коллег, соучастниками. Причисление к соучастникам преступления не понравилось многим из сидящих в зале, и с мест начались выкрики о произволе, презумпции невиновности и прочих юридических отмазках. Может, правильнее было бы, в неочередным порядком, отменить предыдущее решение суда по вновь вскрывшимся обстоятельствам, перевести гражданина Липатова, пока, скажем, под подписку о невыезде, а деток и всю названную мной банду немедленно определить в СИЗО, по разным камерам, чтобы исключить возможную утрату необходимых документов, сговор, влияние на свидетелей. В ходе моей речи генерал милиции, потупившись, трясущимися пальцами, перекладывал с места на место листы доклада, лежащие перед ним. Я бы попросил не бросаться голословными обвинениями. Не выдержав, вскочил со своего места министр внутренних дел. Вы президент, вы гарант Конституции и не имеете права до решения суда называть уважаемых людей бандитами. Как гарант, да, не могу, криво усмехнулся я, но я еще и человек, и преступников буду называть преступниками, несмотря на решение продажного суда. У меня все кипит, я ослабил узел галстука. Вы бы не беспокоились за честь мундира уважаемых, в кавычках, людей, чести ни у них, ни у вас давно не осталось. Вы даже гаранта шлепнуть решились для своей пущей безопасности. Лицо генерала пошло пятнами, он громко выдохнул, бросил скомканные листы доклада на стол, отшвырнул с пути стула и бросился со сцены к выходу из зала, несвязно выкрикивая про произвол. Наткнувшись на выходе на моих охранников, попытался проскочить между ними, естественно, был задержан и насильно усажен в кресло в конце зала. Ошарашенные разворачивающимся действием, сотрудники милиции, сидящие в зале, и еще более озадаченные члены президиума, переговаривались между собой, комментируя происходящее. В третьем ряду поднялась рука. «Разрешите вопрос, а как, кто там такой смелый? Пожалуйста, задавайте свой вопрос». Начальник Кировского отдела внутренних дел подполковник Строгов, представился офицер, встав по стойке смирно. «Мы сегодня домой уйдем или все вот так без суда и следствия?» Кивнул на своего начальника, расписывающегося в ордере на арест, подполковник. Я полистал свою справочку, не найдя никакого компромата на товарища, обернулся на таблицу подведения итогов и удовлетворенно выдохнул. «Вы уйдете, немного попозже, после одной небольшой процедуры, безопасной для всех честных людей. Будем дальше работать. Есть такая поговорка, как там, я покрутил кистью возле головы, паровозы надо давить, пока они еще чайники, нельзя дать этим чайникам подрасти. Я уверен, что не все из присутствующих в зале оскотинились. Пусть мы и были рабами этой системы тотального дефицита и блата, когда приходилось дружить не из-за уважения, а за надом. Надеюсь, у многих из вас еще осталось в глубине души такие понятия, как порядочность, совесть и честь. понимание различия между добром и злом, правдой и ложью. Я подошел к столу, взял в руки заранее подготовленный бланк и продолжил. Сейчас каждому из вас выдадут бланк декларации о доходах, расходах и имуществе. Я, как гарант, уже заполнил декларацию первым, она лежит на столе для образца, желающие могут ознакомиться. Там все просто, первый раздел личный. ФЯ, год рождения, должность и звание, примерная зарплата за всю вашу трудовую деятельность, наличие и площадь квартиры, дома, марка и количество автомобилей и их год выпуска, наличие земельного участка, его местонахождение, площадь и стоимость, наличие дачи, площадь и этажность дачного дома, стоимость строительства или приобретения, наличие денежного счета и сумма на счете у вас, и средние расходы на семью в месяц, одежда, питание, коммунальные услуги и прочее. Второй, то же самое для жены, детей, отца, матери, брата, сестры, тестя и тещи. Если стоимость всего имущества превышает заработок вашей половины в пояснении, укажите, откуда взялась разница, только подтвержденная, наследство, счет, дом, дача, автомобиль. Может, кто клад нашел и получил свои законные 25%. По мере зачитывания пунктов декларации отдельные слушатели в зале активизировались, подогревая себя невнятными экспрессивными выкриками. Несколько человек вскочило с мест и попытались выйти из зала. Естественно, у них ничего не получилось, двери были закрыты на ключ. Возле каждого выхода стояла президентская охрана, разворачивающая торопык и отправляющая их на свои места. Выход из зала только после заполнения декларации, повысил я голос, перекрикивая шум в зале. Информирую воров, взяточников и прочих преступников, затесавшихся в ваши ряды, на обороте декларации явка с повинной, тогда до суда будете помещены под домашний арест и, может быть, отделаетесь условными сроками, штрафами, увольнением, конфискацией незаконно нажитого имущества и уменьшением срока отсидки, в зависимости от тяжести совершенных преступлений. Для порядочных офицеров, не успевших замараться в этой грязи, на этом же обороте предлагаю написать все, что знаете о преступлениях своих коллег, и вновь повысив голос, прерывая зарождающийся протест, выделил: «Они преступники, не смотрите на погоны, это оборотни в погонах. Я не прошу вас анонимно стучать, стучат воры друг на друга, чтобы уменьшить срок и сексоты, чтобы подсидеть начальника. Каждое обвинение должно быть подтверждено вашими профессиональными выкладками и комментариями. Вы должны быть готовы высказать это обвинение в лицо на очной ставке и в суде. Если вы не с ними, то вы однозначно против, и третьего тут быть не может. Как нельзя быть немного беременным. Я прошу вас прекратить произвол власти и правоохранительных органов. Я прошу вас принять участие в борьбе с коррупцией. Я прошу вас встать на переднем крае борьбы с преступностью, а для начала вычистить свои ряды от грязи, собственными руками». Я замолчал, тяжело вздохнул, подошел к своему месту и грузно опустился в кресло. «Куда же мне вас сажать-то? Перестрелять?» Газета «Шпигель», 12.01.1992 года. Как сообщает высокопоставленное лицо из администрации Гельмута Коля, 1 января 1992 года состоялся телефонный разговор между канцлером Германии и президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Инициатором звонка являлся Гельмут Коль, обеспокоенный докладом Министерства иностранных дел о взятии России под свою юрисдикцию группы советских войск в Германии при остановке ее вывода. В ходе переговоров немецкий канцлер пытался уточнить позицию президента Ельцина и причины, приведшие к столь печальному результату. Очевидно, праздничное настроение российского президента повлияло не в лучшую сторону на результат переговоров. Несмотря на взвешенные и политкорректные слова канцлера, его попытки сгладить острые углы и найти взаимоприемлемый компромисс, со стороны России не поступило ни одного адекватного встречного предложения. Что является тому причиной, неизвестно. Можно сделать обобщенный вывод по результатам переговоров: они не состоялись. Пошедший в разнос Ельцин грубо прервал немецкого канцлера, обвинив Германию в обмане и подлоге при заключении договора с Советским Союзом, в лице бывшего президента СССР Михаила Горбачева и, мало того, еще и в подкупе высшего должностного лица государства. На этом российский президент не остановился, он отказался от правопреемственности СССР Российской Федерации, не только по столь важному для Германии договору, но и по остальным обязательствам Советского Союза, практически, слово в слово, процитировав любимого вождя коммунистов Ленина, немного перефразировав его знаменитое высказывание: «Российская Федерация не может и не будет отвечать по обязательствам, договорам и долгам Советского Союза, заключенным, сорвавшимся с нарезки президентом, исходя из сиюминутных конъюнктурных предпочтений и стремления покрасоваться на мировых трибунах в амплуа миротворца. Несмотря на долгий путь сближения народов Германии и России, после страшных событий середины столетия, президент Ельцин возвращает нас в 50-е годы своим заявлением, что Россия не отказывалась от выстраданных ее народом результатов Ялтинской и Потсдамской конференции по итогам Второй мировой войны. Германия неукоснительно выполняет свои обязательства по договору о выводе войск, финансирует строительство жилья для военнослужащих, оплачивает до 70% расходов на содержание остающихся войск, в соответствии с унизительными репарационными санкциями Потсдамской конференции. Свою нерасторопность, нецелевое расходование выделенных Германией денежных средств, Россия пытается компенсировать несуразно завышенными ценами за якобы построенные Советским Союзом объекты военной инфраструктуры и земельные участки. Зададимся вопросом, откуда в собственности Советского Союза оказались земельные участки на территории Германии, когда и кем они были куплены и оформлены в собственность, и когда здания и сооружения бывшего Бундесвера поменяли владельца. Мало того, к концу дня в администрацию канцлера из российского посольства в Германии поступило официальное уведомление о признании недействительным правительством Российской Федерации договора об условиях временного пребывания и планомерного вывода советских войск с территории ФРГ от 12 октября 1990 года. Свой демарш президент Ельцин обосновал существенным изменением обстоятельств в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, об изменении коренных обстоятельств, ссылаясь на несущественные и ничтожные с юридической точки зрения обстоятельства в виде прекращения деятельности Варшавского договора, неготовности мест для вывода войск. Сколько еще немецкий народ будет терпеть оккупантов на своей земле? Почему молчит мировая общественность? Когда, наконец, заработают международные институты права и призовут распоясавшегося Бориса Ельцина к неукоснительному соблюдению международных договоров? Теряя контроль над обстановкой в своей стране, Ельцин пытается самоутвердиться и заработать политический капитал, витиействуя на международной арене. Попирая нормы международного права, российский президент привлекает на свою сторону электорат им же распущенной коммунистической партии. Эпоха холодной войны закончилась, Берлинская стена снесена возмущенным народом, но как символ его разделения, как гиря на ногах Германии, мешающая развиваться стране дальше, висит полумиллионная группировка бывших советских войск. Не пора ли доблестным советским солдатам и офицерам вернуться домой? Мы будем держать вас в курсе событий, наши дорогие читатели. 15.01.1992 года. Сижу, смотрю в хитрожопые глазки Гайдара и из всех сил сдерживаю себя от запуска пюпитра в умильно-жирную рожу. Егор Тимурович, вкратчиво начал подбираться я к интересующей меня теме. Вы во сколько раз рост цен прогнозировали? В 2-3, в принципе так и произошло, Борис Николаевич. С гордостью вздернул голову Гайдар. В принципе да, только за первую неделю января, а за вторую еще в 2 раза. Вас не тревожит тенденция? Рынок все урегулирует, пренебрежительно отмахнулся заместитель председателя правительства. А каким образом оказался мной подписан указ о либерализации цен? Что-то я не помню такого момента. Гайдар смутился, потупил глазки и суетливо принялся перебирать бумаги на столе. Я не в курсе, проект мы подготовили, а Бурбулис вам на подпись принес в начале декабря, вы, наверное, с другими бумагами подмахнули и не заметили. Я что, на дебила похож? Я оперся локтем на стол и, подпирая ладонью подбородок, добавил: я ни одной бумаги после Вискули не подписал, не читая, вы не заметили. А Гайдар потерянно молчал, не зная, как реагировать на мои слова. 14 января председатель Верховного Совета Хасбулатов перед депутатами разглагольствовал, требовал от меня отставки вашего кабинета. Вице-президент Рудской там ему подвякивал: вам это ни о чем не говорит, депутаты-ретрограды, большая часть бывшие партократы и коммунисты. Они не понимают смысла моих реформ, поэтому и ставят палки в колеса, не сдавался Гайдар. Ладно, цены выросли в 5 раз за 2 недели, где деньги? ЗИН? Или торговля не должна их в Газбанк сдавать ежедневно? Я не отвечаю за исполнение законодательства, возмутился Гайдар. Да, да, Я отвечаю, ведь я председатель правительства, я подписал указ не читая, куда вы мне пальцем ткнули. Как глава исполнительной власти я должен выполнять законы, принимаемые депутатами, а вы, мать вашу, ни за что не отвечаете. Я постепенно повышал голос, чуть не дав петуха. Только отставки депутаты требуют твоей, они хоть и ретрограды, но понимают, понимаешь, откуда ветер дует. Надо потерпеть, надо убедить депутатов подождать, такую махину либерализации цен не запустить одномоментно, а когда маховик реформ раскрутится, его уже не остановить. Увещевал меня Гайдар, уже готов проект второго указа, подготовленный нами об ускоренной приватизации, нельзя останавливаться на полдороге. А вы не бойтесь, что этот маховик сорвется и размажет нас вместе с реформами. Гайдар возвышенно задрал подбородок и пафосно, с придыханием, ощущая себя вершителем истории, произнес: «Волков боятся. Все постсоветские страны через это уже прошли, и это наша планида, если хотите, тяжкий крест. Ну, вернемся к этому разговору через неделю-другую, готовьте вазелин, если рост цен не прекратится». Понизил я его самоуверенность, повысив уровень ответственности за сохранность любимой части тела. «Егор Тимурович, а буфет на первом этаже закрыли?» Вспомнил я свое предновогоднее распоряжение. «А то реформаторы так и не узнают, почем фунт деликатесов на самом деле или сколько стоит фунт лиха». «Конечно, Борис Николаевич». «На следующий же день буфет на первом этаже закрыли», — утвердительно кивнул головой Гайдар. Глава 9. Нет пророка в своем отечестве. 17 января 1992 года в Генеральном штабе ВСРФ началось совещание руководящего состава воинских частей Северокавказского и Закавказского военных округов. На совещание были приглашены командиры и начальники штабов всех воинских частей, руководящий состав штабов этих округов и начальники видов вооруженных сил. Соответствующее распоряжение министру обороны об организации совещания я отдал сразу после Нового года. Приглашенных офицеров, срочным порядком, собирали на военных аэродромах округов и самолетами военно-транспортной авиации доставляли на подмосковный аэродром в Жуковском и далее специально подогнанными автобусами переправляли в генеральный штаб. Новое, недавно построенное восьмиэтажное здание генерального штаба занимало целый квартал в районе Арбата. Одним из фасадов здания выходило на Арбатскую площадь, другими ограничивалось Крестовоздвиженским переулком и улицей Арбатской. Парадный вход в здание открывался со стороны Знаменской улицы. Во внутреннем дворе здания расположен вестибюль законсервированной станции метро Арбатская. Стены фойе и коридоров нового штаба радовали глаз мрамором, уральским змеевиком и гранитом. В конференц-зале штаба царила нервозная обстановка. Начальник генерального штаба, генерал-полковник Самсонов Виктор Николаевич, пытался руководящим и направляющим матом организовать учет прибывающих офицеров. С невозмутимым видом в президиуме восседал последний министр обороны бывшего СССР, неофициальный главнокомандующий вооруженных сил СНГ, маршал авиации Шапошников Евгений Иванович. Слева от него расположились командующий Северокавказским военным округом генерал-полковник Шустко Лев Сергеевич, Закавказским военным округом генерал-полковник Патрикеев Валерий Анисимович и главнокомандующий пограничными войсками бывшего СССР генерал-полковник Калиниченко Игорь Яковлевич. С краю скромно пристроился генеральный прокурор Степанков Валентин Георгиевич. Обстановку в Министерстве обороны накаляло еще и подвешенное состояние о юрисдикции вооруженных сил бывшего СССР. СССР почил в Бозе 25 декабря решением Верховного Совета СССР, а армия, дислоцируемая от Берлина до Владивостока с запада на восток и до Еревана и Ашхабада на юг, в количестве под 3 миллиона человек, зависла в юридическом вакууме, практически без единого руководства и финансирования. Ни одна из 11 республик, подписавших соглашение об образовании СНГ, не включила в свои бюджеты ни копейки на финансирование вооруженных сил Содружества. Мало того, все бывшие республики СССР явочным порядком, в уме, зачислив свои вооруженные силы все воинские части бывшего СССР, дислоцируемые на их территории, а Украина, еще до распада СССР, в августе прошлого года распространила свою юрисдикцию над всеми воинскими частями на своей территории. Только их финансирование до конца декабря почему-то шло из союзного бюджета, а независимая Украина даже не сделала никакой попытки пресечь такое безобразие. Никаких практических шагов по созданию вооруженных сил СНГ ни одной республикой предложено не было. В Грузии, Абхазии, Таджикистане, Армении, Азербайджане и Молдавии махровым цветом расцвел национализм. Грузины собачатся с абхазами, азербайджанцы с армянами, таджики и казахи между собой, молдаване с русскоязычным Приднестровьем и всеми русскими проживающими рядом. Все дружно, крайними во всех невзгодах, объявили русскоязычное население своих республик. Бананопальмовый племенной менталитет населения и отсутствие твердой централизованной власти очень этому способствовали. Министерство обороны СССР самоназвалось Министерством обороны СНГ, заняло позицию «Моя хата с краю», мол, не для того предназначена и втихаря, под шумок, но ААА очень активно распродает технику и вооружение, под видом списания или передачи национальным вооруженным силам. Наконец, после суматошного, энергичного бегания и ругани, учет прибывших офицеров закончился. Начальник генерального штаба скомандовал: «Товарищи офицеры!» Все присутствующие поднялись на ноги и по возможности вытянулись в строевой стойке. Генерал-полковник Самсонов подошел к президиуму и доложил маршалу Шапошникову о готовности. «Товарищ министр обороны, руководящий состав воинских частей Закавказского и Северокавказского военных округов на совещание прибыл, лиц незаконно отсутствующих нет». Министр обороны поднялся, оглядел зал и поздоровался. «Здравствуйте, товарищи, садитесь. Я сегодня собрал вас по распоряжению президента с целью обсудить обстановку, складывающуюся в районах дислокации войск. Обстановку, прямо скажем, нездоровую, опасную не только в смысле обеспечения нормального функционирования воинских частей, организации боевой подготовки, но и опасную для жизни и здоровья военнослужащих и членов семей. Участились случаи нападения на посты и контрольно-пропускные пункты с целью завладения оружием и боеприпасами. Имеются вопиющие факты нападения на офицеров и членов их семей вне территории воинских частей. Генеральным штабом выработаны определенные меры противодействия терроризму и бандитизму. В течение 2 суток они будут доведены до командиров всех частей ваших округов. И будьте уверены, спрос за подготовку и выполнение мероприятий антитеррористической направленности, вывод войск и сохранность вооружения и боевой техники будет наистрожайший, включился я в речь министра, заходя в зал, отвечать будете не только каракулевой шапкой, но и тем местом, что под головным убором. «Товарищи офицеры», — скомандовал Шапошников. «Вольно», — дал я отбой в микрофон, подойдя к трибуне. «Товарищи офицеры», — я оглянулся назад на президиум. «Господа воинские начальники, все здравствуйте. Я распорядился собрать вас здесь именно, в такой, как сказать, пусть будет конфигурации, так как самая напряженная и нетерпимая обстановка сложилась именно у вас, на территории ваших военных округов. Начну я с доведения до вашего сведения следующей информации. Вчера я подписал указ о создании вооруженных сил Российской Федерации». Министр обороны встал, подавая пример, и громко захлопал. Все присутствующие, сидящие в зале, вынужденно встали и активно зааплодировали. Дождавшись тишины в зале, я попросил всех присесть. Не надо мне здесь бурных и продолжительных. Эпоха Брежнева канула, я надеюсь, канула безвозвратно. Поэтому прошу внимания, а рукоплескание оставим на потом, когда добьемся чего положительного. Вторым, я подписал указ о взятии под юрисдикцию России, как основного учредителя СССР, вооруженных сил СССР на территориях всех бывших республик, кроме Украины и Белоруссии, группы войск в Германии, а также воинских частей РВСН, стратегической авиации, дислоцируемых на территории Украины, Белоруссии и Казахстана. Также я распространил юрисдикцию Российской Федерации над всеми воинскими частями, дислоцируемыми на территории российского Крыма и отдельно Черноморского флота. Услышав о российском Крыме, офицеры в зале оживились и одобрительно зашумели, переговариваясь друг с другом, но не все одобрили, не все. Лица явно не русской национальности смотрят волком, да и части европеоидов, гляжу, не радуются, ну порадуем их дальше. Обстановка сложилась, да и сложилась. Слова у меня мало для того, чтобы ее охарактеризовать, а какие и есть в основном нецензурные. 2 военных округа. Закавказский численностью 250 тысяч человек и Северокавказский, 100 тысяч человек ждут у моря погоды, занимаются псевдобоевой учебной подготовкой, ускоренно распродают оружие и военную технику национальным бандформированием, палец о палец, не пытаясь ударить для исполнения своих обязанностей. У меня создается впечатление, что вооруженные силы бывшего СССР занимаются только сами собой, офицеры воинских частей озабочены банальным выживанием и ничем более, а руководство округов и Министерство обороны озабочено лишь повышением своего благосостояния и подковерной борьбой. Министр обороны грузно приподнялся и громко возразил, перебивая меня, задачи вооруженных сил регламентированы Конституцией. Долг армии быть в постоянной боевой готовности, гарантирующий немедленный отпор любому агрессору. Посему все цели боевой подготовки направлены на обеспечение борьбы с внешним агрессором. Для остального есть внутренние войска. И я попрошу не возводить поклеп на честных генералов и офицеров, отдавших службе в армии всю жизнь. Да, да, уважаемый маршал, подхватил я бразды в руки, виноват, облыжно обвиняю, склоняю голову, посыпаю пеплом. Так как вы исполняете свой долг, видно по градусу патриотизма в обществе, стремлению послужить в армии. Лучше бы вы просто жизнь отдали, вместе со своими честными генералами и офицерами, чем так исполняли конституционный долг. Физиономия министра пошла красными пятнами, давненько его, наверное, не опускали на уровень плинтуса. Кстати, вы не зачитали еще один пункт Конституции. В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы вооруженные силы СССР. И если угроза территориальной целостности страны исходит изнутри, если поставлены под сомнение сами основы Конституции, социалистические, так сказать, завоевания, нахрена нужна армия, и где она была, а что вы скажете на это? Цитирую из присяги. «Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик и, как воин вооруженных сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни. Где ваша родина, которой вы клялись? Родины уже нет, а в СССР живут и здравствуют. И где ваша честь и почему? Довожу до вас со всей ответственностью. Вооруженные силы СССР мне в России не нужны и силы СНГ не нужны тоже». Увидев готовность маршала вскочить и броситься в полемику, я остановил его взмахом руки. «Не надо сейчас говорить то, о чем можно пожалеть. На вроде, сам такой, на себя посмотри. Я в отличие от вас другую присягу давал и времени ее нарушить у меня пока не было, цели и задачи у меня другие. Но сейчас мы в одной лодке, пока. Моим указом, под юрисдикцию Российской Федерации часть вооруженных сил бывшего СССР, по крайней мере то, что находится в границах России и часть того, что не успели приватизировать бывшие соседи по стране, перешла. Но вот стали ли вы от этого военнослужащими Российской Федерации? Я хочу спросить некоторых военачальников, из сидящих здесь в зале, от министра до командиров частей. Почему вы не желаете взять на себя ответственность за сохранность жизни и здоровья своих подчиненных и их семей, ответственность за сохранность вверенного вооружения и военной техники? Я внимательно оглядел зал, подавляя своей харизмой сидящих, заставляя многих опустить глаза. Харизма у меня еще та, да погон свисает. Я, таки, краткими мазками обозначу некоторые проблемки. Верховный Совет РСФСР 27 октября 1991 года признал выборы в Чечне незаконными. Я 7 ноября подписал указ о чрезвычайном положении в Чечено-Ингушетии. Но, увы, на тот момент в РСФСР, оказывается, не было ни одного солдата. Что же мы имеем наблюдать? Заместитель министра внутренних дел генерал Комиссаров на совещании правительства называет президентский указ как необоснованный по силовой составляющей. Это защита целостности и суверенитета страны, жизни, чести и достоинства ее граждан для принявшего присягу генерала не основание. Где генерал Комиссаров? Почему он не навел порядок ни силовыми методами, не разоружил банды, захватившие телецентр, Госрадия, республиканский КГБ, своим добрым и обоснованным словом, без пистолета? Заместитель министра погоны носит или как? Офицеры и солдаты будут по казармам сидеть, а Хасбулатова и Рудские должны грозненский телецентр освобождать? Если генерал Комиссаров желает трындить с высоких трибун на политике, пусть снимет погоны и с общественниками разруливает ситуацию, коли у него имеется такое горячее желание. Товарищ генеральный прокурор, повернулся я к прокурору, сидящему в президиуме, я прошу провести расследование и, если факты коррупции и подкупа подтвердятся, уволить паршивца с лишением звания и получением всего причитающегося по Уголовному кодексу. Продолжим. У генерала Комиссарова есть начальник, целый министр внутренних дел. Почему ваши подчиненные позволяют себе нарушить присягу без всякой ответственности, а ваши действия каковы? Почему я не слышал ничего о принятых вами мерах? Под каким веником вы сидели и не отсвечивали? Выполнение мероприятий по указу о чрезвычайном положении было сорвано преднамеренным, издевательским, продуманным на отвали планированием операции. Доставка техники отдельно от личного состава внутренних войск. Личный состав выгружают на аэродроме в Беслане, а технику и боеприпасы в Моздоке. Оружие не заряжено. Взлетные полосы блокированы бандитами. Операция закончилась не начавшись. Обосрались не успев снять штаны все, дав лишний повод возгордиться своим героизмом бандитам и террористам. Кто же они, основные и главные герои, сорвавшие выполнение плана? Я вам отвечу. Баранников, министр МВД СССР, Пономарев, заместитель министра, исполняющий обязанности командующего внутренними войсками Куликов, замминистра МВД СССР, заместитель командира ОМСДМ Калюжный. КГБ самоустранилось, командование военного округа проигнорировало. По всей деятельности указанных товарищей также будет проведено расследование, чтобы понять, что это непроходимая тупость чиновников-генералов или сознательная деятельность, направленная на развал государства, подрыв авторитета президента. Правительство Чечни незаконно, а Минфин СССР до самого его распада добросовестно финансирует мятежников. При том, что пенсии и зарплаты бюджетникам в Чечне уже не платят больше года, обвиняя в этом правительство России. Вчера прошла транзакция по фальшивому авизо на 100 миллионов рублей в один из коммерческих банков Грозного. Сотрудники Газбанка, конечно, уже задержаны, а деньги ахнули с концами. Всего одна подпись мелкого клерка и зарплата офицеров ваших двух военных округов за полгода, спокойно, без всякой проверки утекла Дудаеву. Ну так и идите к нему зарплату получать. 3 января Центробанк перечислил 100 миллионов рублей на обеспечение жизнедеятельности суверенной в кавычках Чечено-Ингушетии, причем только ей одной. Для справки, бюджет Дагестана на весь год 560 миллионов рублей. Газ и электричество в республику поставляется. Оплаты из Грозного не было даже в славные советские годы. Зачем баранам платить? Их стричь надо, старый добрый горский обычай. На Грозненский нефтеперерабатывающий завод, в республику, заметьте, не признающую центр, за прошлый год поступило 12 миллионов тонн нефти из Сибири. Поступившая нефть была переработана вместе с 3 миллионами добытой своей, транспортирована по транспортной сети СССР и продана за рубеж на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Все деньги поступили непонятным образом обратно в Чечню, никаких налогов даже не подразумевается. Ни одного рубля за 91 год не было перечислено в федеральный бюджет, а из федерального бюджета перечислено за год 600 миллионов. Это что-то с чем-то, из рук вон, это как в анекдоте про СЭФ. Минторг СССР за деньги закупил скот в Монголии, забил, выделанные шкуры отправили в Польшу, пошитые дубленки уехали в ГДР, из мяса сделали тушенку и отправили на Кубу, профинансировали все работы, а сами получили дырку от бублика, зато в процессе международной социалистической интеграции поучаствовали. Руководство Минфина, Минпром и прочее еще ответит за свои действия, а я продолжу. В Чечне, в первых рядах протестующих, штурмующих воинские части, идут женщины и дети. Будьте к этому готовы. Они вас блокируют, повиснув на стволах, а прячущиеся за их спинами доблестные джигиты вас разоружат и рассадят по зинданам. Таким образом были захвачены телецентры и республиканский комитет КГБ в Грозном, где хранилось 500 автоматов, еще 1000 стволов передал на вооружение бандитам республиканский Омсбдан. Эти стволы уже в руках тех, кто придет разоружать и вас. Перейдем теперь ближе к Закавказскому военному округу. Отдельные, так сказать, эпизоды. Мазки, этюды тру-ля-ля, про честных генералов. Извините, нормальных слов на вас нет. Я бы сказал, Сталина на вас нет. Но я вам еще постараюсь вынуть из запасников 37 год. Этюд первый. В июле 91 года командующий 19-й отдельной армии ПВО генерал Виктор Синицын продал, прошедший на днях капитальный ремонт, военно-транспортный самолет Ан-12, кому бы вы думали, украинскому колхозу, за сумму чуть менее 3000 рублей. Что же поимел командующий от этой сделки? Или он бессребреник? Бессребреник. С самолета даже не сняли две автоматические пушки. Вот уже полгода этот утиль успешно возит паленую водку, астраханскую икру, торгашей из Ростова-на-Дону в Батуми и обратно, оружие и боеприпасы, туда, где больше заплатит. Вы думаете, самолет один летает, они там косяками кружат под непосредственным контролем главного штаба войск ПВО страны. Второй мазок, 366-й мотострелковый полк город Степанакерт. С декабря 91 года ежедневно подвергается ракетно-артиллерийским обстрелам жилой городок и территория части. Погибла жена майора Пономарева, рядовой Ковалев и младший сержант Бурковецкий, оторвала ногу осколком снаряда у лейтенанта Забелина. Командир дивизии отдает приказ сохранять спокойствие, Карлсон, понимаешь, спокойствие и только спокойствие. Проскрипел я голосом Леонтьева из известного мультфильма. Командование округа самоустранилось от управления. Министерство обороны взирает на все с равнодушием сфинкса, не их же жены и дети погибают. Ведь у вас в Арбатском военном округе тишь да благодать, а расконсервировать станцию звуколокации и разведки УИ, хреночить в ответ не судьба. Армяне и азербайджанцы месяца в своей песочнице не по-детски. Применяется авиация, танки, грады и артиллерия. Откуда у бандитов, армии их назвать нельзя, самолеты, танки, ракеты, пушки и снаряды, обученные специалисты. Хотите сказать, выросли национальные кадры? Ответьте мне, маршал Шапошников, как это понимать? Применять вооруженные силы внутри страны вы права не имеете. А чьи вооруженные силы? Офицеры и солдаты какой армии уже несколько лет и сейчас воюют друг с другом? Раздавать вверенное вооружение непонятно кому вы право имеете? Шапошников подскочил, но я остановил его порыв взмахом руки. Пока не отвечайте, ответите попозже. Может быть, даже и в суде. Может, ответить сможет командующий округом. Встаньте, генерал-полковник Патрикеев, я слушаю вас очень внимательно. Просветите меня, под чьим руководством начальник разведки округа генерал-майор Виктор Иваненков и прибывший на подмогу из ГРУ генерал-майор Симонов выводили 12-ю отдельную бригаду спецназа ГРУ ГШ из города Лагодих в Грузии. Вдумайтесь, в условиях враждебного окружения в первой колонне с личным составом везли 1200 единиц стрелкового оружия, 250 противотанковых комплексов «Метис», 2000 мин направленного действия, 900 килограммов тротила. В приказе на передислокацию жестко сформулировано: для исключения возможных провокаций и инцидентов патроны на руки не выдавать. Обеспечили это таким образом: боеприпасы погружены вместе с вещевым имуществом и продовольствием во вторую колонну, отправляемую 2 часами позднее. Где мозг генералов? Там даже извилин не осталось от фуражки. Результат: бригада пришла пешком, без техники и вооружения. Генерал Иваненков и генерал Симонов, покажитесь народу. В первом ряду приподнялся боевитый, подтянутый офицер. Колодка с орденскими планками занимала серьезную площадь на груди генерала. Второй генерал с трудом вытащил свое брюхо из кресла. Наверное, этот из генштаба, решил я. Разведывательный полк СНАС ГРУ ГШ в Гардабане. Каждый день и ночь по городу идет стрельба. Толпы бородатых маджахедов бродят по окрестностям, а вся охрана — 2 солдата со штык-ножами на КПП и дежурный по части с пистолетом Макарова. И это элита вооруженных сил, разведка генерального штаба, понимаешь. Начальник политотдела армии, член военного совета 19-й армии ПВО генерал-майор Владимир Тимошенко приостановил погрузку секретной техники и вооружения на аэродроме под Баку и загрузил военно-транспортный самолет Ан-12 своим барахлом. Генерал уже больше года фактически не служит. Вся его деятельность сосредоточена на деятельности Союза украинских офицеров и своей деятельности на посту военного советника при президенте Азербайджана. Что он там насоветует Азербайджану, это проблемы Азербайджана, но в нашей армии он нахрена сдался. Где руководство армии и округа? Каким образом офицер, закончивший среднее военное училище, не командовавший за всю службу больше, чем 2 солдатами, не державший в руках ничего тяжелее ручки, дорос до генерала, самонаградился боевыми орденами и медалями и продолжает служить? Вывод: все руководство такое. Начальник разведки главного штаба войск ПВО генерал-майор Виктор Черков направил для вывода 39-го разведывательного полка СНАС в Россию из города Баку, командира 53-й отдельной разведывательной бригады особого назначения полковника Дьячукова. А теперь проникнитесь ситуацией. Ввиду отсутствия финансирования, с целью подготовки к передислокации подчиненного ему разведывательного полка, назначенный помощник продал частным предпринимателям 7 автомобилей полка. А деньги, не пропадать же добру, Дьячуков сложил в карман и, вернувшись, спокойно командует своей бригадой. Полк как-то выкрутился и вышел без денег и без автомобилей. Маршал Шапошников, Вы за таких боевых и честных генералов и офицеров родили, не знали, почему не приняли никаких мер, что меня хоть немного успокаивает и дает надежду на будущее, скурвились не все. Командир 22-й отдельной бригады спецназа ГРУГШ полковник Гордеев Александр Тимофеевич отклонил ультиматум азербайджанских боевиков о сдаче оружия и техники, деблокировал пункты дислокации подразделений, вывел в Россию всю бригаду, в полном составе, без потерь, бульдозером снося все блокпосты бандитов. Генерал Самсонов, представьте полковника к награде и выдвижению на должность начальника разведки округа. Генералов Иваненкова, Грекова, Черкова, Тимошенко, Оганяна, Симонова отстранить от должности. Товарищ генеральный прокурор Валентин Георгиевич, задержать эту мразь и всех причастных, доставить в Россию и отдать под суд. Степанков кивнул головой, строча ручкой в блокноте. Да, Виктор Николаевич, я обернулся на Самсонова, провести расследование и уволить до конца января из ВСРФ членов кружка украинских офицеров и всех офицеров, прапорщиков, отказавшихся принять российскую присягу. Я немного помолчал, собираясь с мыслями, заглянул в свою шпаргалку и продолжил. Руки грузинской, таджикской и прочей недомафии тянутся и в Кремль, и в генеральный штаб. Именно оттуда, напрямую, отдаются приказы на передачу вооружения и техники под видом утилизации, формирования национальных вооруженных сил. Мол, воинские части выводим, а технику оставляем вооруженным силам республик. Что за бред? Где вы видите хоть одни легитимные вооруженные силы, кроме, может, частично Украины и Белоруссии, да и то правовой состав их не определен, как и аркштатная структура. Простого пожелания все мое, что на моей территории, лично для меня, явно недостаточно. В среднеазиатских и закавказских республиках басмаческие банды делят власть, а мы будем им уголек в топку подбрасывать техникой и вооружением. На территории Чечни и Грузии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана нападают на КПП и штабы воинских частей, караульные помещения, убивают часовых на постах, выбрасывают офицеров из квартир, похищают и насилуют русских девушек на улицах, а командиры частей ждут приказа. Я к вам обращаюсь, командирам частей. Вам, что отдельный и персональный приказ нужен, выполнить свой долг по защите населения, своих семей, вверенного личного состава и техники. И в таких условиях командующий ЗАКВА генерал-полковник Патрикеев призывает к спокойствию и недопущению жертв среди местного населения. Это как, а тех офицеров, которые выполнили свой долг, батька-командир отдает на расправу местным националистам. В камере смертников в Азербайджане сидит российский офицер, лейтенант Евгений Лукин, отдавший приказ караулу отразить нападение на Бакинское военное командное училище. В результате нападения было убито трое бандитов. Наша военная прокуратура от расследования самоустранилась и передала офицера азербайджанской стороне. 31 августа прошлого года Верховный суд Азербайджана приговорил нашего лейтенанта к расстрелу за превышение служебных полномочий. 5 месяцев офицер сидит в камере смертников.